Глава восьмая. Как змей забавлял принцессу небылицами. Тем временем змей рассказывал прекрасной Амазиде небылицы, стараясь усладить ее печаль. Он поведал ей, как в свое время исцелил от змеиных укусов целый народ, показавшись ему с навершия жезла. Рассказал о некоем герое, чьи подвиги выгодно отличались от деяний Амфиона, построившего Фивы в Беотии. Когда Амфион играл на скрипке, обтесанные камни сами собой складывались в стены, так что не успевал он окончить Ригодон или Минуэт, как город был уже построен, а этот герой разрушал города, трубя в пастушеский рожок. Исцелил целый народ, имеется в виду библейский рассказ о том, как Моисей по божественному внушению воздвиг медного змея, взглянув на которого можно было излечиться от змеиных укусов. О некоем герое Вольтер имеет в виду библейскую легенду о разрушении стен Иерихона, которые пали сами собой от звуков священных труб. Амфион, сын Зевса и Антиопы, он обладал чудесным даром игры на лире. Амфион и его брат Зет решили обнести новыми стенами Фивы, и камни сами ложились в стены, послушные звуком чудесные лиры, греческая мифология. А этот герой, и далее Вольтер перечисляет библейские легенды из книги Иисуса Навина. В области, простиравшейся всего на 4 лье в длину и столько же в ширину, он умудрился отыскать 3 с лишним десятка могущественнейших царей и всех до единого перевешал. Кроме того, он обрушил каменные глыбы на бегущее перед ним неприятельское войско, а, разделавшись с ним, остановил среди бела дня солнце и луну, чтобы вторично разделаться с неприятелем на склоне горы Вефаронской между Аиалоном и Гаваоном. В этом он следовал примеру Вакха, остановившего солнце и луну во время своего путешествия в Индию. Деликатность, свойственная всей его породе, не позволила змею рассказать прекрасной Амазиде о могучем Иефае, сыне блудницы, который отрубил голову собственной дочери по случаю одержанной им победы. Эта история могла бы насмерть перепугать бедную принцессу. Иефай. Вольтер имеет в виду библейский рассказ о том, как Иефай, один из судей израильских, был сначала разбойником, а потом полководцем. Перед решительным сражением он дал обет в случае победы принести в жертву первое встреченное им живое существо. Им оказалась его дочь, но он все-таки выполнил обет. Зато он описал ей похождение силача Самсона, побившего 1000 филистимлян ослиной челюстью, связавшего хвост к хвосту 300 лисиц, а под конец угодившего в сети к одной девице, которая, увы, не отличалась такой красотой, нежностью и сердечностью, как очаровательная Амазида. Вольтер перечисляет подвиги библейского богатыря Самсона, связавшего за хвосты 300 лисиц, убившего ослиной челюстью 1000 человек, а также рассказ о его любви к блуднице из Газы Далиде или Далиле, которая остригла ему волосы и тем лишила его силы. Затем он поведал ей о несчастной любви Сихема к 6-летней Дине и о более счастливых связях между Воозом и Руфью, Иудой и его невесткой Фомарью, Лотом и его 2 дочерьми, не пожелавшими, чтобы погиб род человеческий, между Авраамом и его служанками, Рувимом и его матерью, Давидом и Версавией, Не забыл он рассказать и о бесчисленных связях царя Соломона. Словом, сделал все, чтобы развеять тоску несчастной принцессы. Имеется в виду библейский рассказ о том, как Сихем полюбил Дину и спал с ней. Он просил ее себе в жены, но братья девушки, сыновья Иакова, потребовали от него и его племени совершить за это обрезание. Когда это условие было выполнено, и Сихем с одноплеменниками были больны после операции, братья Дины перебили всех мужчин и разграбили все, что те имели. Имеется в виду следующий библейский эпизод. Овдовевшая Руфь нанимается в поденщице к богатому человеку Воозу и ночью после полевых работ соблазняет его подле Скирда, после чего он женится на ней. Иудой и его невесткой Фомарью в Библии рассказывается о любовной связи Иуды, сына библейского патриарха Якова, с его невесткой Фомарью, которая выдала себя за блудницу и обманом заманила его в свой дом. Лот и его две дочери, речь идет о библейском рассказе о том, как после разрушения Содома Лот остался в лесу с дочерьми. Девушки, боясь, что они останутся бесплодными и род их прервется, напоили отца, спали с ним и имели от него детей. Авраамом и его служанками имеется в виду история Агари, служанки Сарры, жены Авраама. Сара была бездетна и настояла, чтобы муж спал с Агарью и имел от нее детей. Тот так и поступил. Обуреваемая ревностью, Сара изгнала Агарь из дома, но та, по божественному указанию, вернулась и родила Аврааму сына Измаила. Рувимом и его матерью. Матерью Рувима была Лия, жена Якова. Здесь Вольтер ошибается, видимо, намеренно. В Библии Иаков действительно упрекает Рувима в том, что тот взошел на ложе отца своего, но спал юноша не с матерью, а с наложницей Якова Валлой, Давидом и Версавией. Царь Давид, как рассказывается в Библии, увидел с крыши дворца купающуюся Версавию, жену военачальника Урии, полюбил ее и спал с ней. Урию он послал на войну с приказом поставить его в самое опасное место, где тот и был убит. Тогда Давид женился на Версавии.